Глава седьмая. «А почему Силантьева, а не Грищук? Нахожу самое умное, что можно спросить в этой ситуации». «Мама у нас самостоятельная», — сообщает Кэт. «Похоже, эта черта передается в семье по женской линии. Интересно, какая фамилия у Кэт по паспорту? Не удивлюсь, если взяла мамину, чтобы не влияла. Тяжело, наверное, жить в тени собственного отца». Поговорить мы толком не успеваем. Ключ в двери снова поворачивается, и в кабинет возвращается М.Д. Силантьева. Даже не спросил, как ее зовут, бестолочь. «Катя?» — доктор сурово оглядывает мой голый торс. «Подожди в коридоре». К счастью, промолчав, Кэт фыркает и выходит за дверь. Узав главного врача, в руках стальной поднос со скальпелями, ножницами, иглами и другими малоприятными вещами. «Встаньте, молодой человек!» — командует она. «И руку приподнимите». Сразу видно интеллигентного человека. Многие на ее месте начали бы тыкать просто из расчета, что они старше и важней. А здесь вежливость, причем не показная. Глубоко въевшаяся привычка — вторая натура. Кашу глазами вниз, рана выглядит отвратительно, опухла и подтекает кровью. На другой стороне груди расцветает свежая гематома. Вид у меня хоть куда. Если приглядеться, то синяки от драки с Копченым тоже прошли не до конца. Просто какой-то мелкоуголовный тип, дебошир. «У вас ножевое ранение», — сообщает мне Силантьева. «Это криминальная травма. Я должна сообщить об этом в милицию». Теперь я понимаю закрытую дверь и демонстративное выставление Кэт. Доктор решает, как со мной поступить. По закону она действительно должна сообщать о подобных случаях, но здесь явно замешана ее дочь, и сразу выносить ссоры из избы будет опрометчиво. «Простите, — говорю, — не знаю вашего имени-отчества». «Мария Дмитриевна», — отвечает Силантьева. «Вам Катерина не сказала?» «До последнего момента я понятия не имел, куда она меня ведет», — объясняю. «И кто вы такая, тоже сообщила уже в этом кабинете». «И я прошу вас прощения за беспокойство, Мария Дмитриевна. Сообщать ничего не надо, все уже в курсе и активно ищут преступника». Если сомневаетесь, то можете позвонить в Березовскую ЦРБ товарищу Мельнику. Он, конечно, отругает меня потом за то, что я уехал без разрешения, но мои слова подтвердит. «Березовской?» — удивляется она, но уже без прежнего напряжения. «Далеко же вас занесло?» «Всех манят огни большого города», — отвечаю. В глазах доктора Силантьевой беспокойство сменяется любопытством. На парня из захолустья я не похож. Дорогие импортные джинсы, модная рубаха. Женщины замечают такие вещи, тем более женщины, живущие в достатке. Марию Силантьеву можно было бы назвать красивой, если бы не тонкие, чересчур сильно сжатые губы и пронзительный взгляд карих глаз, который норовил забраться прямо под кожу. Лицо ее было очень подвижным, эмоции постоянно сменяли друг друга. От этого казалось, что она подразумевает больше, чем произносит вслух, а в моих словах все время ищет двойной смысл. Это слегка пугает. Я думал, что после расспросов меня отведут в обычный врачебный кабинет, но Мария Дмитриевна твердо решила взять дело в свои руки. «Кто же вас так?» — спрашивает она, беря в руки большой шприц. «Мария Дмитриевна, — говорю, — я правду говорю, не надо избавляться от свидетеля». «Смешно». Она смотрит на шприц и позволяет себе улыбку. «Вы, случайно, не артист?» «Я фотограф», — отвечаю. «Вот уж не думала, что это опасная профессия». Она кивает на рану. «Неудачно сняли кого-то?» «Ограбить меня пытались», — уступая ей в словесной дуэли. «В Березове творятся такие страсти». Она, ловко не прекращая говорить, обкалывает мою рану новокаином. «И почему вы стали жертвой? Носите при себе большие ценности?» «Аппаратура у меня не дешевая», — отвечаю, — «но, к счастью, все уцелело». «Ай, терпите. А как вы с Катей познакомились?» «Вот ключевой вопрос. Поэтому я удостоился чести оказаться в руках у замглавврача». Силантьева откладывает шприц, и о дальнейших манипуляциях я могу только догадываться. Бог быстро и полностью немеет, а я с момента появления на сцене колющих предметов упорно смотрю в стену. Не люблю я их. Ситуация располагает к откровенности. Конечно, она мне не ногти вырывает, анестезия действует отлично, но все это позвякивание медицинских инструментов по металлу создает атмосферу доверия. Нас товарищ Игнатов познакомил. Леплю из всех событий наиболее правдоподобный вариант. «Вы знаете товарища Игнатова из обкома партии?» «Я-то знаю», — удивляется Силантьева. «А вот вы с ним каким образом встретились?» Доктор берет несимпатичного вида щипцы и принимается аккуратно, но резко извлекать остатки прежнего шва. «Так он к нам в Березов приезжал, снимки мои смотрел», — рассказываю, уходя от скользкого момента знакомства с Кэт. «Они с нашим первым секретарем, с товарищем Молчановым, дружат». «Ах да, с декабристом», — усмехается Силантьева, как мне кажется, довольно ехидно. «А что, Владлен разбирается в фотографии?» «Наверное, пожимаю плечами. Он меня в районку рекомендовал. И теперь вот там работаю. А почему декабристом?» «Неважно», — отмахивается доктор, и видно, что она сказала лишнее. «Декабрист. Для меня это слово связано с восстанием, но Молчанова в этом трудно заподозрить». Еще со ссылкой, и должность в Березове очень ее напоминает. Неужели это вызывает такую иронию? Что еще связано с декабристами? Жены. Символ преданности семье и своим мужьям, безропотно отправившиеся в ссылку. Молчанов в Березове живет один, и Силантьеву это явно веселит. Сейчас для меня это не играет никакой роли, а вот на будущее стоит запомнить». Не знаю, как сам Игнатов, а вот его знакомый оказался человеком очень знающим. Орлович, Афанасий Сергеевич. Делаю восхищенные глаза. Вы его, наверное, тоже знаете? Знаю. Силантьева, к сожалению, отвечает совершенно равнодушно. А Катя тут при чем? Так она же фотографией увлеклась, заявляя с честной физиономией. Попросила помочь ей дать пару уроков, а мне не жалко. И вы, молодой человек... «Ради этого в Белоколодец примчались?» С подозрением прищуривается доктор, так что рука с иглой замирает у моего бока. «Я сюда за аппаратурой езжу», — говорю. «У нас в райцентре только сельпо есть. Ну и встретились. Кэт девушка интересная, начитанная, в искусстве разбирается». «Лучше бы она чем-то полезным занялась», — морщится Силантьева. «А то каждый раз новые игрушки. И терпеть не могу этого дурацкого прозвища». «Творческие люди не сразу себя находят», — аккуратно пытаясь поддержать Кэт в глазах родительницы, особенно если они талантливы. «Пока она только нервы мотает талантливо», — неожиданно сварливо заявляет Силантьева, — «и мозги крутит». «Вот это у тебя откуда?» — Силантьева резко переходит на «ты». Она тычет пальцем свежий лиловый синяк, который расплывается с правой стороны груди. Джон зарядил туда кулаком. «И не ври, что это следы ограбления», — предупреждает Силантьева. «Я все-таки хирург. Вижу, что он свежий». «У Кати очень нервный парень», — отвечаю, — «и ревнивый». «Нет у нее парня», — категорически заявляет родительница. «Но вы ведь догадываетесь, о ком я», — улыбаюсь. «Вокруг Кати много кто увивается», — отвечает Силантьева уклончиво. «Она девушка видная и из хорошей семьи, не чета тебе, фотографу из дыры». Говорит ее взгляд. Этот наивный снобизм советской аристократии настолько умиляет, что я, не выдержав, ей подыгрываю. Ну, вам же они все не нравятся. Вот только у меня не они, а ты оказался. Но зато с Катей, торжествую я. А все остальные побеждены и обращены в бегство. «Ну-ну, герой», — фыркает Силантьева. «Готово, можешь одеваться. А зачем у тебя была рука забинтована?» «Чтобы в электричке место уступали». «Так ты еще и жулик», — поражается она. «Наоборот, не соглашаюсь. Я даю людям возможность совершить хороший поступок. Мне действительно тяжело стоять, но со стороны этого не видно». «Занятная философия», — качает головой Силантьева. «Но участвовать в этом я не собираюсь». «До свидания, Мария Дмитриевна», — прощаюсь я. «Вряд ли мы встретимся», — качает головой она. «Так что не морочьте себе голову, молодой человек, и не питайте лишних надежд. Катя девушка увлекающаяся, и я сейчас не про фотографию. После спасибо мне скажете». «Я и сейчас скажу», — отвечаю. «Спасибо, что в помощи не отказали». В ответ она удостаивает меня только коротким кивком. «Что она тебя спрашивала?» — пытает меня Кэт в такси до самого вокзала. Я вкратце пересказываю ей свою версию нашего знакомства. Та с облегчением кивает. «Фото я тебе привезу», — говорю, — «похвастаешься перед родителями». «Вряд ли они обрадуются», — кривится Кэт. «Мать уже все уши мне проела. Пока не найдешь себе нормального парня, никаких выставок». «Кэт», — Пазл, который вертится весь день, складывается в голове. «Так ты уже меня нашла?» «Вот еще!» — она даже отодвигается подальше от меня на сиденье. «Губу закатай! Нафиг ты мне нужен!» «Но ведь твои родители об этом не знают!» Когда я дохожу от станции до дома, то мечтаю только о том, чтобы упасть в кровать и пролежать там несколько часов без движения. Но уже издалека вижу на крыльце нездоровую активность. Меня поджидают. Слава богу, что коллектив женский, так что драться в очередной раз не придется. На ступеньках стоит встревоженная мама. Рядом с ней, опустив глаза, перетаптывается с ноги на ногу Лидка. Вид у нее настолько виноватый, что мне становится не по себе. Мало какие обстоятельства могут привести эту бесстыжую особу в подобное состояние духа. Перед ними, словно тигрица в клетке, ходит темноволосая женщина, похожая на Лидку, как яблонька и яблочко. «Вот он!» — женщина замечает меня первой. «Явился похабник. Ну как ты посмел мою дочку на всю страну ославить? Я тебя за это изведу, паршивца!» В руках у Лиходеевой старшей все тот же злополучный журнал «Советское фото». Им она потрясает в воздухе, словно дубинкой. Мать тоже смотрит на меня с осуждением. Вероятно, ожидание длится давно, и ее успели основательно накрутить. Мне становится смешно настолько, что я хватаюсь за живот и сажусь на корточки. «Алик», — бросается ко мне мама, — «что с тобой, все хорошо?» «По делам ему», — поджав губы, бросает Лиходеева. «Вы, — говорю, — продолжая ржать на вторую страницу, смотрели?» «Зачем?» — бросает она сердито. «Посмотрите», — настаиваю я. «Автор Орлович», — читает она. «Какой Орлович? Это же твои фотографии. Я же остальные видела». «И они вас не смутили?» «Так они не в журнале были?» — резонно возражает Лиходеева. «Одно дело в фотоальбом положить. Меня тоже в купальнике фотографировали, и я очень неплохо в нем смотрюсь», — зачем-то сообщает она. «И другое дело на весь Советский Союз с титьками сверкать». «Ну, мам!» — подает голос Лидка, за что тут же получает затрещину. «Тогда кто такой Орлович?» — недоумевает мама. «Он, небось», — тычет меня пальцем Лиходеева, — «псевдоним Егойный. У них так принято псевдонимы брать, чтоб потом им морду не начистили за их фотографии». «Ошибаетесь, — говорю, — есть такой фотограф, в Белоколодецке живет. Если хотите, ему скандалы устраивайте или в суд подавайте. Я тут официально ни при чем». «Так он что, у тебя работу украл?» — первый соображает мама. Ей, как бывшей жительнице областного центра, которая вращалась в театральных кругах, слово «плагиат» было хорошо знакомо. «Пойдемте в дом», — предлагаю. «Незачем нам здесь спектакли устраивать на радость соседям». Все вчетвером мы усаживаемся вокруг кухонного стола. Мама суетится, ставит чайник. Лидка порывается ей помочь под удивленными взглядами собственной мамаши. Та вообще зыркает недовольно, но молчит. Не зря Митрич перепутал на пленке Лиску с ее матерью. Видно, что в юности Светлана Лиходеева разбивала мужские сердца с небрежностью кошки, гуляющей среди хрустального сервиза. Но одиночество и забота о единственной дочери превратили ее в вариант женщины-тарана, которая своим напором готова решить любую проблему. Выясняется, что единственный экземпляр советского фото Лидка выкрала из моего дома, пользуясь моим отсутствием и маминым доверием. Слишком сильно хотела похвастаться. Лиходеева-старшая обнаружила его и тут же закатила скандал, жаждая моей крови. Я рассказываю без особых подробностей. Мол, фотографии попали к Орловичу случайно, он пожадничал, но теперь скандал никому не выгоден, поэтому его будут стараться замять любыми способами. «Не собирался я Лидиной фотографии ни в какой журнал отсылать без вашего разрешения, Светлана Михайловна», — объясняю. «Для меня это неожиданность полная». Лиходеева-старшая надувает щеки, но уже не скандалит. «Прижать меня за моралку никак не получается. Тем более, что журнал столичный, и раз фотографию пропустила редколлегия, то любой суд признает ее цензурной». «Зато меня теперь могут в Москву пригласить», — заявляет Лидка. «Никуда ты не поедешь», — стучит кулаком по столу ее мать. «Кому ты там нужна, дура? Хочешь лимичиться и по общагам всю жизнь мытариться? Я в театральный поступлю. Там конкурс, 100 человек на место. Поедешь в театральный, останешь посудомойкой». «Ну, я же поступила», — неожиданно вступается за Лидку моя мама. «И чего ты добилась, Мария Эдуардовна?» — Лиходеева обводит рукой нашу скромную кухню. Принесло это тебе какую-то пользу?» Лицо у мамы покрывается пятнами, и она готовится сказать что-то резкое в ответ, но Лидка ее опережает. «Все равно сбегу!» — она кидается к выходу и хлопает за собой дверью. «Не удержишь!» «Вот что с ней делать?» Лиходеева моментально теряет свой пыл. «Ты, Эдуардовна, извини. Я тебя обидеть не хотела. Только этой пигалице мозги вправить. Все в облаках витает». «Ну, а что плохого в театральном?» — дипломатично спрашивает мама. «Пусть не в Москве, так в Белоколодецке». «Да не поступит она», — Лиходеева машет рукой, — «с таким-то аттестатом. Только зря жизнь свою изведет. Я ее в торговлю пристроить хочу. У меня там знакомые есть, помогут, а это...» Она разводит руками, показывая полное бессилие в тех сферах, которые не помогут и где непонятно кому нести. Я никогда не воспринимал ее раньше в качестве возможного союзника, но сейчас решаю приоткрыть карты. В историю она и так влезла по самые уши, так пусть, по крайней мере, от нее будет польза. «Орлович украл фото», — рассказываю я, — «и теперь его покрывают. Но есть один нюанс». «Какой?» — интересуется Лиходеева. «Я точно могу доказать свое авторство, — говорю, — хоть суду, хоть журналу, да хоть президиуму ЦК КПСС. И главный вопрос теперь в том, насколько сильно Орлович не хочет скандала». Расстаемся мы на удивление тепло. Решив, что ее дочка демонстрировала свои титьки не за просто так, а с пользой для будущего, старшая Лиходеева примиряется с этим вопиющим фактом. Мы даже набрасываем некий протокол о намерениях, по которому я обещаю продвигать их семейные интересы. А Лиходеева обязуется выделить моим начинаниям материальную поддержку в виде колбасной валюты. Я, наконец, бухаюсь в кровать и сплю положенные выздоравливающим 12 часов. Так что, когда я просыпаюсь, солнце уже давно подбирается к зениту. Будут меня голоса под окном, многочисленные и мужские. Они что-то обсуждают, шумно, но неразборчиво, а затем следует стук в дверь. Привыкший к неожиданностям, я аккуратно выглядываю в окно из-за занавески и вижу там слоновник из археологического лагеря почти в полном составе. Первое желание — сбежать через окно во двор и дальше огородами. За последние дни жизнь потрепала меня так, что я резко склоняюсь к пацифизму. Но с виду старшаки агрессии не проявляют, а стоящий впереди Серега даже подозрительно трезв. Так что я, не надеясь на свои боксерские способности, прихватываю из коридора ломик и, держа его в ладони, открываю дверь. «Ты чего?» — глядит на мою руку Серега. «А с тобой по-другому нельзя, — говорю. Слов ты не понимаешь, бить тебя бесполезно, так что если полезешь, угандошу и все». «Неправда, — басит он, — я просто пьяный был, а трезвый я нормальный». «Парни, — говорю, — валите отсюда по-хорошему. Вас и так в моей жизни слишком много. Дайте уже отдохнуть от себя». «Да мы это...» — у трезвого Сереги явная проблема с подбором слов. «Мы извиниться пришли», — перехватывает инициативу очкастый Витек. «Мы думали, ты говнюк, а ты, оказывается, Серегу спас». «Выпустили. Только сейчас вспоминаю, что еще вчера студент сидел в КПЗ». «Да, мнется тот. Владелец козла заявление писать не стал, так что даже административку не завели. А Никеев, когда узнал все, сказал: идите и извиняйтесь, будет для вас уроком». «Ну, извиняйтесь тогда, раз пришли, — предлагаю». «В общем, я не прав был», — выдавливает из себя Серега. «Так что прости и спасибо, что заступился. Вот прям что хочешь для тебя готов сделать». Ему вторит нестроенный хор остальных слонов. «Прям все, что хочешь?» — задумываюсь. «А у вас практика еще долго продлится?» «Неделю», — сообщает Витек. «Тогда второй вопрос», — говорю. «Кто из вас умеет крыть крышу?»